Глава 4. Гравитационные волны. Уже более века мы знаем, что на свете должны существовать гравитационные волны. Но эта рябь в пространстве и времени была обнаружена только в 2016 году, когда лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO сумела зафиксировать характерные слабые растяжения и сжатие пространства-времени, вызванные движением массивных объектов. Открытие гравитационных волн. Когда 11 февраля 2016 года физики объявили, что им впервые удалось зарегистрировать гравитационные волны, это вызвало сенсацию среди ученых во всем мире. Гравитационные волны помогут нам в исследовании фундаментальных физических законов, в изучении самых таинственных объектов во Вселенной и даже, возможно, прольют свет на самые ранние периоды ее жизни. Гравитационный сигнал был пойман 14 сентября 2015 года двумя обсерваториями LIGO в США — в Хэнфорде, штат Вашингтон, и в Ливингстоне, штат Луизиана. Он возник в результате того, что две черные дыры, вращаясь друг вокруг друга, все более и более сближались и, в конце концов, слились в одну. Частота гравитационных волн оказалась доступна для человеческого уха. Разрушительное столкновение звучит как шквалистый порыв ветра, а в ускоренном темпе — как щебетание. Этот звук в точности совпадает с тем, что предсказывает общая теория относительности. Измеряя, как возрастают и падают частота волн и их громкость, физики смогли вычислить массы черных дыр, участвующих в процессе слияния, примерно 36,29 солнечных масс. Они также выяснили, что в результате слияния новая черная дыра оказалась легче суммарной массы двух прежних дыр на 3 солнечные массы. Вся недостающая энергия излучилась в виде гравитационных волн, что говорит нам о том, какой грохот стоял на месте происшествия. И сравнивая этот грандиозный процесс со слабыми вибрациями, обнаруженными LIGO, вспомним о чудовищном расстоянии, отделяющем нас от этого события. 1,3 миллиарда световых лет. Благодаря этому открытию удалось, наконец, разрешить спорный вопрос о самом существовании двойных систем, состоящих из черных дыр. Такие темные объекты, как черные дыры, очень трудно обнаружить. Это удается сделать только в том случае, если какой-нибудь яркий объект, например, звезда, вращается по орбите вокруг черной дыры. Массы черных дыр, измеренные в первом событии слияния, озадачили астрономов. Существовало мнение, что черные дыры образуются при коллапсе ядер звезд-гигантов, а такие ядра должны приводить к формированию черных дыр с массами не более 20 солнечных масс. Второе слияние было зафиксировано в декабре 2015 года. Черные дыры, участвующие в этом процессе, оказались немного легче, примерно 14,7 солнечных масс, то есть внутри диапазона масс, предсказанных для коллапса звезд. Смертельная спираль. Наряду с продолжающимися поисками слияния черных дыр, обсерватория LIGO пытается обнаружить гравитационные волны от нейтронных звезд, неумолимо сближающихся по спирали друг с другом. Черные дыры даже при крушении прячутся за горизонтом событий, в то время как от нейтронных звезд при столкновении в окружающее пространство разбрызгивается горячее вещество, неоценимое подспорье в исследовании тайн Вселенной. Изучение таких взрывов может помочь в объяснении происхождения коротких всплесков гамма-излучения, таинственных и невероятно мощных электромагнитных явлений. Кроме того, может проясниться вопрос о том, где находится наковальня Вселенной, на которой выковываются такие тяжелые элементы, как уран, теорий и золото. В ближайшие 2 года чувствительность аппаратуры Лига повысится настолько, что появится возможность обнаруживать гравитационные волны от слияния нейтронных звезд в соседних с нами 300 000 галактиках. Это означает, что мы будем получать примерно 1 сигнал в месяц. Детектирование единичных событий — это только начало. Соединив несколько событий вместе, мы сможем получить уникальную информацию об эволюции и структуре Вселенной в целом. Сигналы от слияний нескольких черных дыр можно сопоставить, чтобы попробовать понять природу темной энергии, которая заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Обсерватория Лига и другие детекторы могут измерить расстояние до каждого слияния и вместе с результатами наблюдений на обычных телескопах поведать нам о том, как расширялось пространство в то время, пока волны добирались до нас. Результаты этих измерений помогут нам оценить влияние темной энергии на пространство. Некоторые исследователи надеются использовать сигналы от гравитационных волн для того, чтобы подвергнуть теорию относительности новым суровым испытаниям. Например, эти сигналы могут показать, ведет ли себя гравитация на больших расстояниях так, как это предсказывает теория относительности. Первое свидетельство существования гравитационных волн. В 1974 году астрономы Рассел Халс и Джозеф Тейлор открыли двойной пульсар — пару мертвых звезд, которые посылали импульсы радиоволн. Халс и Тейлор поняли, что 2 пульсара теряют энергию и медленно закручиваются по спирали навстречу друг другу, точно в соответствии с уравнениями общей теории относительности Эйнштейна. Их орбитальная энергия излучается в виде гравитационных волн. За это открытие в 1993 году ученые получили Нобелевскую премию по физике. Успешные результаты Лига открывают новые возможности в обнаружении гравитационных волн. Индия, например, давно заявляет о желании установить на своей территории 3-й детектор Лига. Могут появиться и другие типы детекторов. Европейское космическое агентство начинает испытание оборудования для улучшенной космической антенны, использующей принцип лазерного интерферометра, огромного детектора, развернутого в космосе. Антенна ЕЛИСА будет чувствительна гораздо более низкочастотным волнам и сможет обнаруживать слияние сверхмассивных черных дыр с массами от миллионов до миллиардов масс Солнца на самом краю Вселенной. Первая экспериментальная космическая лаборатория этого типа, следопыт ЛИСА, начала испытания на орбите в ноябре 2016 года. Если заглянуть еще дальше, мы увидим, что могут возникнуть совсем другие способы детектирования гравитационных волн. Первозданные гравитационные волны, возникшие в очень молодой Вселенной, могут быть выявлены в космическом микроволновом фоновом излучении, что продолжит путь к созданию теории Великого Объединения. Как мы настраиваемся на ритм пространства-времени? Потребовались десятилетия работы, чтобы доказать реальность существования гравитационных волн. Ниже представлен рассказ об истории и открытии и о замечательном оборудовании LIGO, которое помогло это сделать. Райнер Вайс. В 1969 году Райнер Вайс, родился в 1932, был молодым профессором Массачусетского технологического института. В то время гравитационные волны были всего лишь теоретическим курьезом. Самому Эйнштейну потребовались годы, чтобы поверить в предсказания своей собственной теории о том, что от движущихся космических тел распространяется рябь по пространству времени. Затем физик Джозеф Вебер 1919-2000 год объявил, что он зарегистрировал гравитационную волну с помощью инструмента, напоминающего ксилофон. Вебер назвал этот инструмент резонансным детектором. Студенты на моем курсе были увлечены идеей возможности существования гравитационных волн, рассказывает Вайс. До этого я плохо разбирался в этих самых волнах, и хоть убей, не мог понять, каким путем они могут заставить звучать цилиндр. Я продолжал думать и пришел к выводу. Есть только один путь объяснения того, как гравитационные волны взаимодействуют с материей. Представьте, что вы посылаете световой импульс между двумя массами. Затем вы делаете то же самое, но в присутствии гравитационной волны. И вдруг, о чудо, вы видите, что время, которое требуется свету, чтобы пройти от одной массы до другой, изменяется из-за этой волны. Если волна становится больше, она заставляет время немного вырасти. Если волна съеживается, то время уменьшается тоже. И вы сможете увидеть это колебание времени на часах. Целых 3 месяца я думал над тем, что мне со всем этим делать. Во-первых, я посчитал, что трудно найти достаточно хорошие часы. Но мы проделали несколько экспериментов, и я понял, что с лазерами можно проводить невероятно точные измерения. Я записал полученные результаты, но не опубликовал их. Институтский народ хотел знать, как я провожу свое время, и этот пункт я вставил в ежеквартальный отчет о работе моей лаборатории. Я пришел к выводу, что если сделать достаточно большой детектор, можно попробовать обнаружить гравитационные волны. Барри Бэриш. Для воплощения идеи Вайса в жизнь Национальный научный фонд США начал финансировать проект, который превратился в 1979 году в лазерно-интерферометрическую гравитационно-волновую лабораторию Лига. Но дело продвигалось медленно, и когда в 1994 году физик Барри Бэриш родился в 1936-м и из Калифорнийского технологического института возглавил проект, фонд практически потерял веру в него. Было большое сопротивление. Проект был весьма рискованным и требовал больших затрат. Поэтому мы полностью модернизировали его. Через 6 месяцев он выглядел как совершенно новый проект. И это было трудно сделать. Если бы вы спросили меня тогда, можем ли мы построить то, что, как мы знаем теперь, нужно для обнаружения гравитационных волн, ответ был бы отрицательным. Идея заключалась в том, и я об этом говорил, что с помощью первоначальной версии Лига можно будет обнаружить гравитационные волны. И он постепенно где-нибудь превратится в детектор, который мы условно назвали «Усовершенствованная обсерватория Лига». Но, по правде говоря, кроме общих идей об этой усовершенствованной Лиге, у нас не было никакой конкретики. Самым удивительным для меня во всем этом деле является то, что все эти 22 года, пока мы не достигли успеха, мы ухитрялись получать финансирование. Майкл Ландри. В США детекторы Лига располагаются в 2 местах. В Ливингстоне, штат Луизиана, и в Хэнфорде, штат Вашингтон. С момента своего присоединения к проекту в 2000 году Майкл Ландри, ведущий специалист центра в Хэнфорде, убеждал всех, что их прибор имеет наивысшую возможную чувствительность для регистрации самых микроскопических сигналов. Космос — это жесткая среда, не желающая вибрировать. Детектор должен зарегистрировать изменения, которые составляют примерно 1/1000 размера протона. Это все равно, что зафиксировать изменения в расстоянии между Солнцем и ближайшей к нам звездой Проксима Кентавра, равное толщине человеческого волоса. У нас идет непрерывная борьба за подавление шума в приборе. Есть шумы земного происхождения, такие как землетрясение. Не такой яркий пример шума — звон Земли. На низких частотах она звенит подобно колокольчику из-за того, что океанские волны разбиваются о континентальный шельф. Если у побережья Аляски или в Мексиканском заливе штормит, колебания почвы возрастают. Нам нужно подавлять эти движения, регистрируя их сейсмометрами и включая их в системы сейсмического подавления. Подобно этому работают шумоподавляющие наушники, создавая образец шума внешней среды и затем воспроизводя его в противофазе, чтобы внешние шумы не досаждали вашим ушам. Кроме того, существует много внутренних шумов, которые также надо подавить, типа электронного шума или квантового шума в лазере. Все это означает, что детекторы Лига – самые тихие и самые чувствительные детекторы, созданные когда-либо руками человека. В сентябре 2015 года, всего лишь через несколько дней после ввода в строй усовершенствованной Лига, Майклу Ландри сообщили, что зафиксирован необъяснимый сигнал. Сначала он был уверен, что это так называемая инжекция. Искусственный импульс, посылаемый время от времени для проверки аппаратуры. Утром 14 сентября я включил свой компьютер и увидел e-mail с сообщением о регистрации этого события, происшедшего буквально несколько минут назад. Я подумал, что это, вероятно, инжекция. Был еще такой ранний этап наблюдений. Позже в лаборатории мы определили, что никакой инжекции не было. Мы провели еще много исследований, и нам понадобилось несколько месяцев, чтобы подтвердить достоверность этого сигнала. Но даже с самого начала было понятно, что если это не инжекция, то это самое лучшее, что мы когда-либо видели. Гравитационная волна, по-видимому, пришла от столкновения двух черных дыр, находящихся на расстоянии 1 300 000 000 световых лет от Солнца. Для Райнера Вайса, ныне заслуженного профессора Массачусетского технологического института, это было долгожданным подтверждением его надежд. Это было выдающееся открытие. Больше всего на свете я хотел увидеть столкновение двух черных дыр. Если вы спросите, что в первую очередь подтолкнуло нас к построению столь сложного сооружения, я отвечу, что это было желание проверить, работает ли теория Эйнштейна в сильных гравитационных полях. В таких условиях общая теория относительности еще не проверялась. И вдруг в наших руках оказывается свидетельство того, что уравнение поля Эйнштейна от начала до конца совершенно справедливо. Наргиз Мавалвала. Для Наргиз Мавалвала, ученый-физика из Массачусетского технологического института, который работает в Лига уже 25 лет, детектирование этого сигнала стало только началом. Одним из пленительных моментов общей теории относительности является то, что вы решаете уравнения, пусть даже вы решаете их десятилетиями, и создаете образцы того, как должны выглядеть сигналы. Природа была к нам добра. Самый первый сигнал, который мы увидели, оказался таким ясным. Многие полагали, что мы увидим только слабые сигналы, едва выступающие над уровнем шума, и последуют многочисленные дискуссии о том, можно ли вообще считать это сигналом или нет. Это открытие побуждает нас к новым интенсивным исследованиям, ведь мы знаем, что на свете еще много неизведанного, ждущего своих наблюдателей. Некоторые могут вообразить, что про себя мы решили, окей, теперь, когда мы это увидели, мы можем собирать вещички и отправляться по домам. Но на самом деле все совсем наоборот. Мы увидели только первую гравитационную волну, но сколько еще открытий нам предстоит? Нам столько нужно узнать о черных дырах, а ведь есть еще и нейтронные звезды. Что касается лично меня, я надеюсь увидеть кое-что, над чем придется поломать голову. Может быть, мы откроем новые объекты, которые пока невозможно даже представить. Интервью. Реакция Эйнштейна на открытие гравитационных волн. Теория относительности Эйнштейна предсказала гравитационные волны. После их открытия в 2016 году журнал New Scientist опубликовал гипотетическое интервью, которое могло бы состояться с самим великим ученым, составленное на основании высказываний, сделанных им при жизни. Исследователи открыли первые свидетельства существования гравитационных волн от слияния двух черных дыр, что является подтверждением последнего предсказания вашей теории относительности. Это впечатляет, не правда ли? Если вы спрашиваете меня, существуют ли гравитационные волны, должен сказать, что я не знаю. Но это очень интересная проблема. Это свершилось. Их только что открыли. Какова ваша реакция? Теория находит оправдание для их существования в том факте, что они согласуются с большим количеством отдельных наблюдений. Именно в этом заключается правота теории. Как вы можете описать свою жизнь в 1910-х годах во время изучения гравитационных волн? В научной жизни у меня была небольшая передышка. Я изучал гравитационные волны, а совсем недавно начал изучать квантовую теорию излучения и поглощения света и причины возникновения подъемной силы летательных аппаратов. Правда ли, что фактически вы нашли ошибку в вашей оригинальной статье 1916 года по теории относительности, в которой рассматривались гравитационные волны, и вам пришлось заново пересмотреть ее в 1918 году? Важный вопрос о том, как распространяются гравитационные волны, был рассмотрен мной в научной статье полтора года назад. Однако я вынужден вернуться к этому предмету изучения, поскольку мое прежнее сообщение вызывает сомнения и, к сожалению, содержит прискорбную ошибку в вычислениях. Все мы совершаем ошибки. Черные дыры также являются следствием теории относительности, хотя при вашей жизни немногие верили в их существование. Как бы вы искали гравитационные волны в ваше время? Даже наблюдение динамических гравитационных полей, создаваемых вращением Земли и Солнца, тех полей, которые можно было бы наблюдать с помощью таких чувствительных индикаторов, как Луна и внутренние планеты, невозможно провести из-за их малой точности. То есть надежды мало? Тогда скажите, что же такое эти самые гравитационные волны? Я вам пришлю статью о волнах. Она очень хороша. Спасибо, но я не Эйнштейн. Могли бы вы объяснить мне все это без уравнений? Я сделаю это с большим удовольствием, потому что, к сожалению, существует некоторая опасность, что довольно сложная математическая форма теории угрожает затмить ее простое и естественное физическое содержание. Хорошо известно, что приближенный метод интегрирования гравитационных уровней общей теории относительности приводит к существованию гравитационных волн. Я думаю, что стоит вернуться к основам. Я посылаю вам рукопись с объяснением общей теории относительности, но не осмеливаюсь надеяться на то, что вы действительно ее прочтете. Спасибо, я подумаю. Итак, с последним предсказанием теории относительности мы разобрались. Каким будет следующее? По-видимому, более полная квантовая теория также должна будет привести к модификации теории гравитации. Следующая волна. Гравитационно-волновая астрономия, как самостоятельная наука, появилась только сейчас. К 2021 году модифицированная аппаратура Лига должна стать в 1000 раз чувствительнее, чем ее воплощение 2016 года. Целью данной модификации является измерение изменений в расстоянии, равных 1/10000 размера протона. Охотники за гравитационными волнами надеются обнаружить черные дыры во Вселенной, но на пути их подстерегают различные препятствия. И не в последнюю очередь это касается некоторых фундаментальных законов физики. Двойные детекторы Лига имеют форму L-образных туннелей длиной 4 километра. Для того, чтобы обнаружить расширение и сжатие пространства-времени, вызванные проходящей гравитационной волной, физики посылают луч лазера вдоль каждого туннеля, чтобы он отразился от зеркала, установленного в конце. Когда луч возвращается к повороту туннеля, физики снова соединяют его со светом из другого рукава и смотрят, совпадают ли фазы обоих пучков света, имея в виду, что они прошли одинаковое расстояние. Если фазы не совпадают, гравитационная волна поймана. Чтобы быть уверенным в этом, необходимо учитывать любую случайность, которая может вызвать сдвиг зеркала. Волны, разбивающиеся о берег, громыхание проходящего автомобиля, даже сам лазер может сдвинуться с места. Выход такой. Держать зеркала как можно дальше от поверхности Земли. Ученые подвешивают их к изолированным подмосткам. Они также измеряют колебания почвы сейсмометрами и постоянно регулируют зеркала, чтобы скомпенсировать эти колебания. Но сейсмометры не могут установить разницу между сотрясением зеркал, вызванных землетрясением, происшедшим, к примеру, в Австралии, или другими причинами. Сильный ветер может наклонить здание, где установлены сейсмометры, и они будут двигать зеркала тогда, когда это не нужно. Поэтому обслуживающий персонал подвешивает сейсмометры на тонких стеклянных стрингах, чтобы изолировать их от вибрации несейсмического происхождения. Более фундаментальное ограничение накладывается квантовой механикой. На волны с частотами выше 1 кГц начинает сильно влиять принцип неопределенности Гейзенберга. Он заключается в том, что при измерении двух определенных параметров точность измерения одного из них падает с повышением точности измерения другого. В случае с LIGO этими двумя параметрами являются яркость и фаза световой волны. К счастью, вы можете послать свет через специальный кристалл, чтобы сжать его и получить возможность измерить необходимый параметр с высокой точностью, правда, за счет падения точности для другого. В этом случае можно более точно измерить фазу, хотя яркость и количество регистрируемых фотонов падает. Это уже делается в LIGO, но новый способ сжатия света с использованием специальных зеркал с микрометровыми шкалами будет добавлен в усовершенствованном варианте. Скоро к LIGO присоединятся новые детекторы, включая гравитационный детектор Virgo в Европе и детектор Kagra в шахте Камиока в Японии. Кроме подтверждения существующих наблюдений, эти инструменты позволят астрономам триангулировать точки слияния черных дыр и других событий, чтобы помочь оптическим и другим телескопам найти их источники. Усовершенствованная аппаратура LIGO и партнеров сможет ловить новые типы источников гравитационных волн, такие как звездотрясения на нейтронных звездах. Но для того, чтобы разглядеть их в деталях, а также увеличить число регистрируемых событий на большем протяжении Вселенной, нам потребуется еще более чувствительный детектор. Группа исследователей в Германии работает над созданием телескопа Эйнштейна, который будет иметь 10-километровые рукава и располагаться под землей для повышения точности. Физики уже мечтают о детекторе с рукавами 40-километровой длины и даже придумали для него имя — космический исследователь. Он будет чувствителен гравитационным волнам более низких частот, приходящих к нам с гораздо более дальних расстояний. Практически мы доберемся до коллапсирующих остатков самых первых звезд. Существуют ли частицы гравитации в этих волнах? Примерно 150 лет назад британский физик Джеймс Клерк Максвелл вывел уравнения, которые предсказывали существование электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью света. Так родилась теория, которую сегодняшние физики называют классической теорией поля. Она очень хорошо работает для длинноволнового излучения, такого как радиоволны. И только в применении коротковолновому, высокочастотному излучению, такому как видимый свет, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение, в начале 20 века возникло квантовое описание, которое привело к идее о крошечных частицах света — фотонах. Общая теория относительности Эйнштейна, которая предсказывает гравитационные волны, является классической теорией поля, как и теория Максвелла. Точно так же, как мы можем описать радиоизлучение с точки зрения волн, не заботясь о фотонах, из которых они состоят, обнаруженные нами гравитационные волны имеют достаточно большую длину, и мы можем рассматривать их как достаточно гладкие волны. В будущем мы надеемся обнаружить более коротковолновое гравитационное излучение, для которого волновое описание будет уже не вполне справедливым. И тогда нам потребуется рассматривать их с точки зрения частиц гравитации, гравитонов. Если это так, если волны на некотором уровне нужно будет рассматривать как состоящие из частиц, тогда эти частицы должны быть безмассовыми или почти не иметь массы. Согласно общей теории относительности, гравитационные волны распространяются со скоростью света, что возможно только для безмассовых частиц. Будущая теория квантовой гравитации, возможно, будет иметь гравитоны с очень малой массой. В этом случае гравитационные волны будут двигаться немного медленнее скорости света. Наши результаты могут использоваться, чтобы наложить верхний предел на массу гравитона, поскольку очень массивный гравитон будет влиять на форму волн, предсказанных общей теорией относительности для слияния двух черных дыр. Сможем ли мы создать антигравитационные устройства? Хотя никому еще не удалось это сделать, идея построения гравитационного щита имеет длительную историю. Возможно, одна из самых удачных попыток была предпринята российским ученым Евгением Подклетновым. В 1992 году Подклетнов опубликовал статью, в которой утверждал, что он обнаружил 2% уменьшение веса поблизости от вращающегося диска, сделанного из керамического сверхпроводника. В 2003 году Мартин Таймер, ученый из научно-исследовательского центра в Австрии, опубликовал аналогичное утверждение и смог продолжить свою работу за счет финансирования из Европейского космического агентства, ЕКА. 3 года спустя Таймер и ЕКА заявили, что измерен эффект во вращающемся сверхпроводнике, который при дальнейших исследованиях будет способен укротить гравитацию. Никому больше не удалось достичь такого эффекта. Но теория относительности не исключает возможности того, что искривленное пространство-время, которое создает силу притяжения, может быть выпрямлено. При правильной локализации вещества и энергии можно уменьшить или увеличить влияние гравитации. Например, можно использовать эффект, называемый гравитомагнетизмом. Согласно общей теории относительности, масса вращающегося тела затягивает пространство-время вокруг себя, как водоворот. К сожалению, этот эффект на практике очень мал, и остается до конца неясно, имеет ли вращающийся сверхпроводник какое-либо гравитационно-магнитное влияние. Но не исключено, что в один прекрасный день кто-нибудь найдет способ применить отталкивающие гравитационные эффекты для создания движущей силы или гравитационного экранирования.